Два дракона. В сказочном зеленом лесу жили два маленьких дракона — Усмир и Задир. Драконы были близнецами и походили друг на друга, как две капли воды. Зато нрав у них был совсем разный. У Усмира — спокойный и мирный, а у Задира — задиристый. Усмир любил гулять по лесу, лакомиться малиной, черникой и ежевикой. Задир гонялся за зайцами и бабочками и пугал белочек. Однажды Задир вытянул шею, забил хвостом и принюхался. «Тру-ла-ла, тру-ла-лей, чую-чую малышей!» «Ну и что?» — спросил Усмир. «Разве ты, братец, не знаешь, что детей легко напугать?» — сказал Задир. «Ты только представь себе, мы их отыщем и бум! Как выскочим из-за дерева, зубы оскалены, хвост трубой, из носа дым, из пасти огонь! Мы их так напугаем, как они еще никогда не пугались! Ужасно-преужасно!» «И зачем тебе их ужасно пугать?» «Потому что мне это страшно-пристрашно нравится!» — ответил Задир и, не теряя времени даром, помчался вперед, нюхая воздух и землю. Наконец он увидел маленький домик, в котором жили лесник с женой и двое их детишек. В это время лесник был в лесу, мама на речке стирала белье, а дети, которых звали Ева и Уга, играли во дворе перед домом. «Сейчас я как выскочу, как их напугаю!» — подумал Задир и уже присел на всех четырех лапах, готовясь прыгнуть, как вдруг почувствовал, что его кто-то держит. Обернувшись, он увидел, что Усмир прикусил ему хвост. «Пусти меня, Усмир, я хочу их напугать!» — взмолился Задир. «Так уж нам, драконам, положено — пугать, пугать и снова пугать!» Не разжимая зубов, Усмир промычал. «Не приставай к ним, Задир! Я тебе говорю, сейчас я их напугаю! А я тебе говорю, не приставай к малышам!» Так они и припирались, как вдруг послышался чей-то голос. «А можно нам тоже потянуть его за хвост?» Драконы подняли головы. Перед ними стояли Ева и Уга и улыбались. «Да что же это? Да как же это? Вы что, нас совсем не боитесь?» — изумился Задир. «Ни чуточки», — ответила Ева. «Мы очень смелые, такими уж мы уродились». «Но если хотите, мы поиграем с вами в пугалки и догонялки». «Это как?» — спросили хором Задир и Усмир. «Сначала мы притворимся, что испугались и убежим», — объяснил Уга. «А потом вы испугаетесь нас и убежите». Задир возразил. «Нет, драконы с детьми так не играют». А Усмир сказал. «По-моему, это забавно. Ну-ка, раз, два, три». И он принялся делать то, что обычно делают страшные драконы. Корчил жуткие рожи, пускал из ноздрей дым, из пасти огонь и ревел. Уга и Ева, повизгивая то ли от страха, то ли от восторга, бросились в лесную чащу. За ними погнался Усмир. Задир немного постоял с сердитым видом, а потом ему стало скучно. «Эй, погодите, я с вами!» — крикнул он и тоже убежал в лес.